Глава 19. Этот день для Энрике Каррадо не обещал быть веселым, если бы вдруг, как снег на голову, не свалился срочный заказ. Папа Лучано позвонил в 5 часов утра, а накануне Энрике, как назло, пил до посинения. Такого с ним не случалось давно, но после неудачи с часами... Одним словом, папа позвонил совершенно неожиданно, и Энрике поначалу его даже не узнал. Лучано сказал: «Энрике, дорогой, есть срочная работа». «Да, папа Лучано, я готов», — поспешил согласиться Каррадо, хотя не был уверен, что удержит в руках пистолет. «Запоминай адрес. Мараско, 26». «Мараско, 26», — повторил Каррадо. «Клиент — невысокий седой человек в очках». «Не слишком хорошая наводка», — заметил Энрике. «Знаю, сынок, но есть еще кое-что. Этот человек выйдет из подъезда где-то в 8:30, чтобы попасть к 9 часам в банк». «Это уже лучше. Вот поэтому я и звоню тебе так рано. Вставай, вечером отоспишься». «Спасибо за работу, папа Лучано», — поблагодарил Энрике. «Выполни этот заказ, сынок, и получишь 30 кусков». 30 кусков?» «Да, малыш, дело очень важное», — пояснил папа Лучано и, не прощаясь, повесил трубку. «Папа Лучано вспомнил обо мне», — радовался Энрике. Он уж думал, что за промах со старикашкой больше никогда не получит работы. Сколько тогда не следил Энрике за проходной курьерской фирмы, он так и не сумел вычислить того, кто подобрал эти злосчастные часы. С тех пор прошло много времени, но Энрике не мог забыть о той неудаче и по привычке внимательно разглядывал все часы, которые ему случалось видеть, даже женские, даже настенные. «Наверное, я сошел с ума», — ворчал он. И вот пришла удача. Похоже, папа снова взял его в штат. «А что вы хотите? Второго такого специалиста пойди поищи. Кто есть у папы, кроме меня? Вита Шнайдер? Вита еще мальчик. Да, он неплохо стреляет, но кокнуть клиента, заглянув ему в глаза, Вита не может. Кишка тонка». Энрике прошел в ванную и включил холодную воду. Затем взял зубную щетку и выдавил на нее свою любимую клубничную пасту. «Так, кто там еще? Дина Диджелли и Джонни Леклерк. Эти убьют кого угодно и в любом количестве, но тупы до невозможности. Когда папа объясняет им задание, ему приходится делать это по 5 раз. При этом папа очень нервничает». От осознания собственной незаменимости Энрике заулыбался своему отражению в зеркале. Когда с утренним туалетом было покончено, он начал одеваться. Следовало надеть что-то неприметное, но поскольку клиент был лопухом, а не крутым парнем, Энрике позволил себе рыжую кожанку. «Сейчас таких половина города ходит», — успокоил он себя. С другой стороны, чтобы привыкнуть к месту, нужно прийти как минимум за час, а человек в рыжей кожанке будет заметен. Энрике подумал и поменял рыжую куртку на коричневую. Она была неброской и свободной, под ней легко скрывались 2 наплечные кобуры. Для обычных дел Энрике брал 1 пистолет, но в этот раз решил подстраховаться. Уж больно не хотелось терять 30 кусков и расположение папы Лучано. Второго провала папа не простит, а прятаться от синдиката — дело хлопотное и дорогостоящее. Застегнув куртку, Энрике подвигал плечами, привыкая к тяжести пистолетов, затем погасил в прихожей свет и вышел на лестничную площадку. «Доброе утро, Рико», — поздоровалась старуха Фернандес, которая мыла в подъезде пол. «Привет, бабуля», — буркнул Энрике. Ему совершенно не хотелось ни с кем разговаривать. «Куда в такую рань?» — не успокаивалась пенсионерка. «На работу», — сухо ответил Энрике и проскользнул мимо любопытной старухи. «Так ты на работу устроился», — крикнула она в спину уходящему Энрике. «А какое твое собачье дело?» Про себя выругался тот и, не ответив, пошел по двору к припаркованной Лансии. Эту машину он приобрел взамен утерянного Дигли Кросса. Тогда, после неудачи с часами, пришлось срочно уносить ноги и бросить машину, а на новый Дигли денег уже не было. Пришлось покупать подержанную Лансию, машину хорошую для поездок по магазинам, но никак не подходившую для ведения клиентов на приличных машинах. «Вот сделаю дело и куплю новый Дигли», — подумал Энрике. В принципе, это могло стать возможным уже сегодня. В 9 пристрелю клиента, а в 12 заберу у папы Лучана деньги, пообедаю и поеду в салон», — планировал свой день Энрике. Лансия завелась только со второго раза, и Энрике осторожно вывел машину со двора. В зеркало заднего вида он заметил любопытное лицо старухи Фернандес. «И до всего-то ей есть дело», — подумал Энрике.